косы воинов взметнулись, а жало хищно уставились на пленников. Расталкивая загомонивших бюреров, охранники устремились к клетке. Рамир попятился, глядя на повисшую гайку. Болотно-зеленое свечение клубилось прямо под ней. Волны света облизывали ржавый металл. Бегущий впереди воин был уже возле дверцы, когда аномалия сработала. Зрелище было завораживающее. Рамир присел и прикрылся локтем, но успел увидеть, что произошло. Из облачка редких зеленоватых разрядов вырвалась струя светящегося газа, рассыпая сноп искр. Будто фейерверк ударил из круга камней, а потом во все стороны хлынули длинные изломанные молнии, ярко-зеленые, красивые. Столпившиеся между клетками и аномалией бюреры бросились в рассыпную, но молнии настигали их, словно плети, хлестко били в спины, по ногам, по затылкам. Началась давка. Мутанты падали, бежали по телам рухнувших собратьев, обезумев от ужаса. С шипением и треском холодные изумрудные змеи впивались в них. Кожа горела, сползала клочьями, плоть пузырилась, истаивала, истекала. Рамир с изумлением понял. Это и вправду аномалия-гибрид. Молнии жалят не электричеством, а кислотой, как холодец. Но главным было не это. Зеленые искры пробежали по волчьей лозе, та напряглась, будто живая. Аномальная энергия напитала ее, потекла по длинному стеблю, ярко вспыхивая на узлах. Какой-то воин бросился к ней, пытаясь схватить лозу, прыгнул, и в прыжке его настиг разряд. Изумрудный зигзаг вонзился в протянутую руку. Тело выгнулось в воздухе, будто туго натянутый лук. Тонкие ножки задергались, рука истаяла, как стремительно сгоревшая свеча, и бюрер упал. По лозе энергия аномалии достигла спирали. Та разгорелась, из темно-вишневой стала красной, потом ярко-алой. Пошел жар. Рамир накрыл голову руками. Артефакт накачивался энергией. В нем росло напряжение. Оно стремилось вырваться наружу. Это длилось секунду, не больше. Спираль вспыхнула ослепительным светом и развернулась, будто взорвалась. Дверь клетки разворотила, замок сорвало и швырнуло к ограждению вокруг аномалии. Зеленые молнии с шипением растворили металл еще в полете. Капли расплава упали на чье-то обезображенное тело, прожигая в нем дырки. «Ходу, Колян!» — Рамир схватил сталкера за плечо, тряхнул и рванулся к двери. Пригнувшись, тот бросился следом. Пленники вывалились наружу. Цыган побежал вокруг клетки. Аномалия, разрядившись на спираль и бюреров, успокаивалась. Молнии то и дело вспыхивали в ее центре, шипящим фонтаном били вверх, но за ограждение не выходили и быстро гасли. Кипяток, длинным прыжком нагнав Рамира, схватил его за руку. Худой, как скелет, сутулый, весь скрюченный от долгого сидения в тесной клетке, он преобразился. Плечи расправились, глаза на грязном, изможденном лице победно сверкали. «Свободен!» — прокричал сталкер. «А, свободен!» Стряхнув его руку, цыган бросился к бетонной плите. «Контролера надо убить!» — крикнул он. «И освободить других!» — Коля ринулся в сторону. Кислотные молнии убили далеко не всех. Кто-то выбирался из-под обгорелых тел, покрытых лоскутами облезшей кожи. Воины выползали из-за клеток, за которыми укрылись от жалящих ударов кислотных молний. Рамир толкнул одного, раненого, но пытавшегося преградить ему дорогу, и подскочил к контролеру. Толстяк дымился. Покачиваясь, он стоял на коленях возле возвышения и пытался подняться, цепляясь за плиту, но ослабевшие пальцы скользили по бетону. На глазах у Рамира лежащая навзничь девушка приподняла голову, огляделась, согнула ногу и ударила контролера в брюхо. Тот повалился на бок, застонал, темный дымок поднимался над ним. От двух бюреров, раньше сжимавших ноги жертвы, остались пузырящиеся черные горки. Они с вождем приняли основной удар аномалии. Но контролеру помог неестественно толстый слой жира. Его обгоревшая кожа покрылась дырами и язвами, сквозь которые сочилась бело-розовая жижа. Цыган с рычанием прыгнул на него и схватил за горло. Подернутые пленкой боли глаза немного прояснились, красные веки поднялись. Пронзительный темный взгляд устремился в душу Рамира. Контролер что-то едва слышно хрипнул. Сталкера затошнило, мозг пронзила игла. Длинная, толстая, тупая. И тут же, повинуясь ментальному приказу, оставшиеся в живых бюреры со всех сторон двинулись на Рамира. Сжимая толстое горло, тот ощерился. Вокруг аномалии бюреров осталось с десяток, не больше. Но они совсем близко. Он просто не успеет задушить толстяка, продавить пальцы сквозь слои жира, сломать гортань. Складки плоти шевелились под руками, как живые. Рамир отчаянно сжимал пальцы. Клацанье и щелчки нарастали со всех сторон. Глаза контролера расширились, он задергался, пытаясь вывернуться из-под цыгана. Их окружили, воины были уже совсем близко, поднялись косы, блеснули черные жало. «А-а-а, сдохни, гнида!» Вылетевший откуда-то сбоку кипяток врезался плечом в ближайшего бюрера. Тот покачнулся, толкая соседа, оба упали. Сталкер ткнул кулаком в плоское желтое лицо и вдруг хрипло, бешено завизжал, крутясь, нанося распрямленными пальцами слабые, но очень быстрые удары в глаза карликов. Несколько кос с разных сторон устремились к нему, но лишь одна достигла цели. Жало клюнуло в острый локоть. Какой-то бюрер с выбитым глазом и развороченными ноздрями, из которых струйками била кровь, пошел боком, семеня тонкими ножками все быстрее, кренясь, и упал, мелко дергая головой. Другой отлетел спиной назад, врезался в пустую клетку. Правая рука кипятка бессильно повисла, но сталкер продолжал прыгать, нанося удары левой. Рамир душил контролера. Темные глаза толстяка закатились, язык вывалился изо рта, губы посинели. Рамир сжимал пальцы так, будто под ними было железо, и он хотел продавить его. Суставы уже ломило. Казалось, еще немного, и цыган сломает себе кости. Краем глаза он видел, как рядом извивается, пытаясь избавиться от веревок, девушка. Сразу две косы впились в спину кипятка. Он закачался, ударом отбросил ближайшего мутанта на двух других, переступил с ноги на ногу и с удивленным выражением на лице повалился на колени. «Суки!» — прохрипел кипяток, силясь поднять быстро немеющую руку. Гора плоти под Рамиром содрогнулась в предсмертной судороге. Движения бюреров замедлились, стали дерганными. Трое оставшихся в живых воинов, один с облезшей кожей на лице, другой без правой руки, пошли к цыгану в обход замершего на коленях кипятка. Двое вцепились в плечи Рамира и попытались оттянуть от вождя. Движения их были вялыми, заторможенными. Рамир, не оборачиваясь, пнул одного, и бюрер свалился, будто ему рубанули косой по ногам. Сталкера схватили за руки, косы зашевелились, жало нацелились в его шею. Не разжимая хватки, он повернул голову и нырнул в бок, лбом врезал в висок мутанта. Тот упал. Вдруг девушка рядом с ним повернулась на бок и ударила третьего бюрера связанными ногами в брюхо. Мутант отлетел назад. У Рамира от напряжения перед глазами кружился жужжащий рой искр. Темная пелена наползала со всех сторон, затмевая мутный свет аномалий. Но он давил, давил, давил. «Твари!» Сипение кипятка едва донеслось сквозь гул в ушах. Упавший бюрер встал и побрел к Рамиру. Безумными глазами, глядя на него, кипяток сделал два шажка на коленях и боком повалился на бюрера. Оба рухнули на землю. Коса охранника полудохлой змеей выползла из-под затылка и впилась в щеку кипятка. Тот задергался. Из-за клеток к ним шли еще несколько воинов. Настя наконец сумела перепилить веревку о конец торчащей из бетона арматуры. Рванулась, с треском порвала другую. Поддерживая спадающие штаны, слезла с плиты, шатаясь, сделала шаг к Рамиру. В это мгновение контролер умер. По телу прошла судорога, волной колыхнула плоть, и толстая туша опала, будто сдулась. Изо рта пошла желтоватая пена. Рамир выпрямился, качнулся и ухватился за плечо девушки, чтобы не упасть. Всхлипывая, она привалилась к нему. Едва слышный сиплый шепот достиг их ушей. Они повернулись. Кипяток неподвижно лежал на боку. Губы его шевелились. Оставшиеся в живых бюреры приближались к людям со всех сторон. Теперь, когда воля контролера перестала управлять ими, движения мутантов, чье сознание слишком привыкло к пси-контролю, были медленными, неуверенными и все же целенаправленными. Бюреры шли, чтобы убить тех, кто убил их бога. «Ты как?» — спросил цыган. «Я нормально», — прошептала Настя, разминая затекшие кисти. «Наверное, нормально». Кипяток вновь застонал. Рамир склонился над ним. «Жив? Идти можешь?» «А-а-а», — захрипел тот, дергая головой. «Они близко совсем», — воскликнула Настя, тыча пальцем. Рамир ногой оттолкнул тело бюрера, опустившись на одно колено, приподнял сталкера и взвалил на плечо. Выпрямился, оглядел клетки. Четверо пленников, ужаленные кислотными молниями, были мертвы. Пятый лежал на боку, прижавшись к прутьям, и часто дергался. Лицо его распухло от нескольких уколов жалами. Сломанная правая рука была неловко подвернута под тело. Ноги, куда попал разряд аномалии, превратились в пузырящиеся культи. Рамир дернулся было к нему, но тут же сообразил. Он не сможет тащить двоих взрослых мужиков, а этот в клетке при смерти. «Быстро отсюда», — сказал он девушке и побежал. «Что с ним?» — крикнула Настя на ходу. «Парализован». Цыган оглянулся, прикидывая, насколько отстали мутанты. Двигались они медленно, но очень настойчиво. Трупы собратьев ненадолго задерживали бюреров. Клацая клешнями, они обошли груду тел и ограду аномалии, после чего продолжили преследовать беглецов. Рамир бежал, с трудом удерживая кипятка на плече. Руки сталкера бессильно свисали, голова моталась из стороны в сторону. Но он был жив. Рамир слышал прерывистое дыхание. «Ты знаешь, как отсюда выйти?» — спросила Настя, пытаясь на бегу справиться со штанами. Концы ремня болтались, стукая ее по коленям. Прикусив губу, она застегнула последнюю пуговицу, завязала ремень узлом, обернулась. Небо совсем черное, ни единой звездочки не видно. Сзади слабо искрит аномалия, в ее свете едва видны силуэты преследователей. Разглядеть, что находится впереди, Настя не могла. «Там где-то мой рюкзак и оружие», — тяжело дыша сказал Рамир. «Они их с меня стащили, потом в эту сторону понесли, я видел. Или в той хижине бросили, или рядом. Главное — успеть». Вскоре сзади донеслось приглушенное клацанье. Бюреры догоняли. А цыган бежал все медленнее, сил совсем не осталось. Он вымотался, давным-давно ничего не ел, да и кипяток, хоть и худой, кое-что весил. Холм навис над ними. Только теперь, подойдя почти вплотную, Настя заметила хижину. Покосившаяся развалюха примыкала к склону задней стеной. Рамир осмотрелся, не увидел на траве рюкзака с оружием и осторожно положил на землю хрипло дышавшего сталкера. «Пригляди за ним», — велел он, бросаясь к хижине и плечом вышибая дверь. Настя заглянула в лицо Коли Кипятка. Глаза парня закатились, рот был приоткрыт. Наклонившись, она дотронулась до впалой груди. Услыхав шелест сзади, испуганно обернулась. Бюреры были совсем близко. «Эй!» — крикнула Настя. «Сталкер! Мутанты уже тут!» Она схватила Кипятка за плечи и попыталась оттащить к хижине. Изнутри донесся грохот и ругательство. Что-то упало, затем в черном проеме показался Рамир с автоматом в руках. «Пригнись!» — гаркнул он. Настя упала на колени и заткнула уши. Над ней захлопала, она увидела падающих бюреров, опустила голову и зажмурилась. Все закончилось очень быстро. Настя подняла голову и открыла глаза. Последний мутант валился навзничь. Рамир скинул рюкзак с плеча. «Бери, понесешь», — сказал он, вешая G-36 на шею. Ремень автомата был завязан узлом. «Я потащу его». После событий в поселке Настю колотило, губы тряслись. Она сдернула с себя все оставшиеся бусы и браслеты, подняла рюкзак. «Идем, идем!» Цыган снова взвалил кипятка на плечи и пошел вперед, слегка кренясь на бок. «Вдруг еще кто выскочит? Надо поскорее убраться отсюда!» Настю начал бить озноб. Обнимая себя за плечи, она шла за Рамиром. «Выйдем на тропу, я вколю ему стимулятор», — не оборачиваясь, пробормотал сталкер. «В рюкзаке аптечка есть. Тут такой лабиринт, заблудиться, расплюнуть. Не отставай от меня». Двигаясь вдоль склонов, они оставили поселок позади. Рамир нашел нужную ложбину, свернул в нее. Перед тем, как покинуть затерянную посреди черных холмов долину, Настя обернулась. Едва различимое зеленоватое пятно маячило далеко в темноте, и ей показалось, что она видит двигающиеся вокруг смутные тени. «А другие?» — вспомнила вдруг Настя. «Кто?» — не понял Рамир. «Ну, которые в клетках. Надо вернуться за ними!» — пропыхтела она. Большой сталкерский рюкзак был тяжеловат для девушки. Лямки резали плечи. «Не за кем возвращаться», — ответил Рамир. «Все погибли. Забудь». Он не стал говорить ей, что один пленник выжил. Продираясь сквозь вересковые заросли, Рамир не оглядывался. Не хотел даже случайно увидеть зеленое пятно позади. Того сталкера тоже следовало вытащить, несмотря на то, что он был смертельно ранен. Его надо было спасти. Негоже сталкеру погибать в таком месте. Но у цыгана не оставалось сил для этого. Сухое дыхание со свистом вырывалось изо рта кипятка. С тех пор, как они покинули поселок, сталкер не произнес ни слова. Беглецы выбрались из ложбины. Рамир сказал «сюда» и свернул вправо. Чуть позже он предупредил «к склонам не подходи, там трава аномалия». Он спешил. Настя не отставала. Она тяжело дышала, но шагала быстро. Растрепавшиеся волосы прилипли к красным щекам, глаза блестели, девушка горела, как в лихорадке. «Тебя как звать?» — искоса поглядев на нее, спросил Рамир. Поселок остался далеко позади. Они пересекали огромную ложбину. Иногда Рамир останавливался, поправлял тело на плече, убеждаясь лишний раз, что раненый еще дышит. Иногда приходилось кружить, выискивая новый проход. Пару раз он вламывался в непроходимые заросли и отступал. «Настя», — сказала девушка, почему-то смутившись. «Настя, значит», — кивнул он. «А я цыган». «Вижу, что не чукча». «Нет, это кличка такая, потому что я и вправду цыган. А звать Рамир. В зоне у всех клички. У вас в интернате тоже ведь так, а?» «А ты откуда знаешь, что я в интернате учусь?» — откликнулась Настя, просовывая пальцы под лямки и немного сдвигая их, чтобы терли поменьше. Заодно она попыталась выпрямиться и принять независимый взрослый вид. Но тут же со вздохом согнулась, потому что рюкзак сразу потянул назад, и девушка чуть не упала на спину. «Ничего, недалеко осталось», — сказал Рамир, заметив ее усилия. «На тропу выйдем, там отдохнем, потом дальше двинем. Тебе ведь в Бобловку? Я провожу». Девушка нахмурилась. «Ты все знаешь, и про интернат, и про деревню. Может, ты про дядю Василия знаешь тогда?» Настя вдруг овладели подозрения. «Почему меня спас ты, а не он? Где он? Что с ним?» «Какой еще дядя Василь?» — пробормотал Рамир, горбясь под телом кипятка. С каждым шагом тот становился все тяжелее. «Лесник, что ли, который тебя вел?» «Ага, лесник», — Настя тоскливо поежилась. «Дядя Василь, так я его называю. Он погиб, наверное. Он с виду суровый такой, грубый, но в душе хороший». «Чертов зверолов», — подумал цыган. Мысли в голове еще немного мешались. Он не отошел после событий в поселке, укола ядовитым жалом, драки с мутантами. Тишину нарушали только их шаги. Стояла глухая беззвездная ночь, хотя Рамиру показалось, что на востоке, за вершинами холмов, небо сереет. Близился рассвет. «Так что с дядей Василием? Ты не знаешь?» — повторила Настя, но тут кипяток застонал и зашевелился. «Отходит!» — обрадовался Рамир. Остановившись, он положил сталкера на спину. Веки парня задрожали и поднялись, мутные глаза уставились на цыгана. «Ты здесь, брат?» — едва слышно прошептал кипяток. Слабые пальцы ухватили запястье Рамира. «Здесь, все нормально!» — цыган присел, похлопал по тощей грязной руке. «Мы выбрались, слышишь? И бюреров переколошматили, почти всех!» Настя, присевшая на корточки с другой стороны, сказала: «Хорошо, что ты живой». Подняв к Рамиру лицо, девушка тихо добавила: «Он ведь теперь выживет, да?» Цыган молча отвернулся. Дрожащая рука вцепилась в его рукав. «Выбрались!» — сипло выдавил кипяток. «Спасибо, брат! Не дал умереть у них в желудках. А то я боялся. Слушай, а этот... А вождь их, контролер, с ним что?» Голос стал едва слышен. Настя, с облегчением скинув рюкзак с плеч, робко погладила сталкера по худому плечу. «Рамир его задушил», — сказала она. «А мы идем домой. Это хорошо, правда? Сделаем тебе укол, и ты выздоровеешь. Сможешь сам идти». «Где я? Почему темно?» Кипяток переводил взгляд с цыгана на Настю и, казалось, не видел их. «Все хорошо, брат». Рамир опять похлопал его по руке и стал осторожно отцеплять тонкие морщинистые пальцы от рукава. Кипяток задрожал, по телу прошла судорога. «Я ведь не в желудке у них, нет?» Вдруг вскинулся он и тут же упал обратно. «Где я? Темно. Почему темно?» — застонал он. Настя подалась вперед, схватила его за руку. «Что с ним?» — спросила она у Рамира. «Он нас не слышит». Цыган взял сталкера за плечи, наклонился ниже и громко сказал. «Ты спасен. Коля, слышишь? Ты на свободе. На свободе!» Его голос разнесся в тишине между холмами, отразился коротким эхом от склонов. «А, на свободе!» — хрипнул кипяток. Приподняв голову, он вгляделся в лицо цыгана. «Не в клетке». Мутные глаза прояснились. Сталкер вцепился в Рамира и требовательно повторил. «Свободен!» Настя закивала. На глазах ее выступили слезы. Кипяток перевел взгляд на девушку и слабо улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Сказала. «Дядя Коля, Рамир их всех!» Голова кипятка упала на траву. Настя закрыла рот ладонью, отвернулась и всхлипнула. Рамир медленно выпрямился, коснулся креста на груди. Худое морщинистое тело кипятка казалось вылепленным из воска. «Как же так? Почему так получается?» — пролепетала Настя, кусая губы. «Ведь мы ушли оттуда. Всех победили. Почти всех. Ты их убил. Несправедливо. Так несправедливо!» И, не сдержавшись, она заревела. «Какая еще справедливость? Это же зона, а не суд!» — пробормотал Рамир растерянно. Он никогда не умел обращаться с плачущими женщинами. Это было единственное, при виде чего он терялся. Цыган присел, неловко обнял ее, прижал к себе. Настя рыдала навзрыд. Не только над мертвым кипятком. Все накопившееся напряжение, весь ужас, который она недавно пережила, выходили из нее вместе со слезами. Цыган осторожно гладил ее по встрепанным волосам, не зная, что делать и какие слова говорить. Минут через пять она стала успокаиваться. Рамир выпрямился, огляделся. Светало. Теперь он лучше видел холмы вокруг и заросшие вереском ложбины между ними. Настя, отвернувшись, вытащила из кармана большой носовой платок, высморкалась, рукавом вытерла лицо. «Ладно, идем», — сказал Рамир.